Элени прижалась лицом к плечу Элпиды. Двое прохожих остановились и уставились на них. Не вид плачущей женщины их остановил. Просто они проявляли интерес ко всем новичкам. Дмитрий отвернулся, вдвойне смущенный слезами Элени и взглядами незнакомцев. Ему хотелось, чтобы земля под ним вдруг разверзлась, как при землетрясении, о котором он узнал в школе, и поглотила бы его. Он ведь знал, что Крит время от времени встряхивает, так почему бы не сейчас? Элпида поняла чувства Дмитрия. Рыдания Элени и на нее начали действовать. Она ужасно сочувствовала женщине, но ей хотелось, чтобы та, наконец, умолкла. К счастью, им повезло остановиться прямо перед ее собственным домом, и Элпида решительно повела Элени внутрь. На мгновение она вдруг остро осознала разницу между своим домом и тем, в котором предстояло жить Элени и Дмитрию. Дом Кантамариса, официальная резиденция главы острова, был одним из тех зданий, что остались на острове с периода оккупации Венеции. Здесь имелся балкон, который можно было назвать почти величественным, и вход с портиком. Супруги жили здесь последние 6 лет, и Элпида была настолько уверена, что на ежегодных выборах ее муж снова получит большинство голосов, что никогда и не думала о том, каково было бы жить где-то еще. Конечно, теперь именно она сама уговаривала его оставить свой пост. Это значило, что им придется переехать, если Петрос действительно решит уйти в отставку. «Но кто еще может этим заниматься?» — спрашивал он. Это был справедливый вопрос. Те немногие, кто готов был, по слухам, выставить свои кандидатуры, имели слишком слабую поддержку. Один из них, Теодорос Макридакис, являлся главным среди агитаторов. И хотя многие из его доводов звучали разумно, для острова стало бы бедой, если бы ему дали какую-то власть. Его полная неспособность к дипломатии привела бы к тому, что весь прогресс, которого Кантамарис достиг в переговорах с правительством, был бы утрачен. И весьма вероятно, что у острова могли даже отобрать привилегии, а не добавить новые. Еще одним кандидатом на роль старосты был Спирос Казакис, добрый, но слишком слабый индивидуум. Для него единственным подлинным мотивом к борьбе было завладеть домом, которым втайне мечтали обладать все обитатели Спинолонги. Внутри этот дом представлял собой невероятный контраст любому другому дому на острове. Окна от пола до потолка позволяли свету проникать внутрь с 3 сторон. Еще здесь имелась люстра резного хрусталя, висевшая на длинной пыльной цепи в центре потолка. Грани ее маленьких подвесок бросали на светлые стены радужные блики. Мебель была старой, но удобной, и Элпида жестом предложила Элени сесть. Дмитрий принялся бродить по комнате, рассматривая фотографии в рамках и шкаф за стекленными дверцами, в котором хранились драгоценные обломки прошлого Кантамарисов. Серебряный кувшин с гравировкой, ряд коклюшек для плетения кружев, несколько изделий из дорогого китайского фарфора и, что вызывало наибольший интерес, крохотные солдатики, выстроившиеся в шеренге. Мальчик несколько минут простоял перед шкафом, однако он не глядел на все эти необычные предметы, а зачарованно всматривался в свое отражение в стекле. Собственное лицо показалось ему таким же странным, как комната, в которую он очутился. Он будто не узнавал человека, смотревшего на него. Это был мальчик, вся вселенная которого укладывалась в городки Айос-Николаус и Лунду, и несколько деревушек в той же местности, где жили его двоюродные братья и сестры, дяди и тети. Дмитрий чувствовал себя так, словно его вдруг перенесли в другую галактику. Лицо его отражалось в безупречно отполированном стекле, а за своей спиной он видел Кирию Кантамарис, обнимавшую Кирию Петракис, которая плакала. Дмитрий несколько мгновений наблюдал за ними, а потом сосредоточил взгляд на солдатиках, так аккуратно выстроенных внутри шкаф. Когда он обернулся, чтобы посмотреть на женщин, Кирия Петракис уже взяла себя в руки и потянулась к нему. «Дмитрий», — сказала она, — «мне так жаль». Слезы учительницы и потрясли, и смутили мальчика, Ему вдруг пришло в голову, что она, наверное, так же тоскует по своим детям, как он тоскует по матери. Дмитрий попытался представить, что бы чувствовала его мама, если бы на спинолонгу отправили ее саму, а не ее сына. Мальчик взял руки Кири и Петракис и крепко их сжал. «Не надо извиняться», — проговорил он. Илпида отправилась в кухню, чтобы приготовить кофе для Элени и немного лимонада для Дмитрия, то есть просто воды с сахаром и капли лимонного сока. Когда она вернулась, то увидела, что ее гости сидят рядом и тихо о чем-то беседуют. Глаза мальчика загорелись, когда он увидел напиток, и очень скоро допил все до дна. Что касается Элени, то она ощущала себя окутанной теплой заботой, но не могла бы сказать, то ли это чувство возникло от сладкого кофе, то ли от доброты Илпиды. Ведь раньше именно ей выпадало на долю проявлять симпатию и сочувствие, и Элени вдруг поняла, что ей труднее принимать заботу, чем отдавать. Для нее такая перемена мест была чем-то вроде вызова. Дневной свет начал понемногу угасать. Еще какое-то время они все сидели, погрузившись каждый в свои мысли, и тишину нарушало лишь осторожное позвякивание чашек. Дмитрий расправился со вторым стаканом лимонада. Ему никогда не приходилось бывать в таких вот домах, где на стенах играли маленькие радуги, а стулья мягче всего того, на чем ему когда-либо приходилось спать. Все здесь было так не похоже на его родной дом, где каждая скамья вечером превращалась в кровать, а каждый коврик служил еще и одеялом. Дмитрий всегда думал, что по-другому никто и не живет, но здесь. Когда все допили свои напитки, Элпида заговорила. «Ну что, продолжим прогулку», — вставая, предложила она. «Там кое-кто ждет, чтобы с вами познакомиться». Элени и Дмитрий вышли следом за ней из дома. Дмитрию не хотелось уходить. Ему очень здесь понравилось, и он надеялся, что, может быть, еще вернется сюда как-нибудь и выпьет лимонады, и, может, даже наберется храбрости и попросит Кирию Кантамарис открыть шкаф, чтобы получше рассмотреть солдатиков, а то и потрогать их. Дальше на этой улице стояло здание на несколько столетий моложе резиденции главы острова. Оно обладало резкими простыми очертаниями, но его линиям очень не хватало классической эстетики дома, из которого они только что вышли. Это строение было амбулаторией и следующим пунктом их прогулки. Приезд Элени и Дмитрия совпал с одним из тех дней, когда с материка приезжал врач. Это нововведение, как и само строительство медицинского учреждения, было заслугой Петроса Кантамариса, долго добивавшегося улучшения медицинского обслуживания прокаженных. Первым барьером, который пришлось преодолеть в переговорах с властями, было выделение денег на строительство амбулатории. Дальше необходимо было убедить власти, что осмотрительный доктор вполне может посещать больных и помогать им, не рискуя заболеть сам. Теперь по понедельникам, средам и пятницам из Айос Николауса должен был приезжать врач.